Часть 7. Рождение Федерации. Нам все-таки удалось скрытно покинуть опасный район и спрятаться в скальной гряде на севере в 40 километрах, пока вражеский флот отчаянно бомбил место падения спасательного модуля КАФов и нашего предположительного укрытия на юго-востоке. Благодаря перехваченным сообщениям врага, удалось выяснить, что вторгшийся сквозь струнный портал флот ждущих отступил к Юпитеру, потеряв в бою свыше 30 скиллов среднего класса. Исход битвы решил неожиданно появившийся флагман этаминов, которые занимались в союзе рас деятельностью, которую отчасти можно назвать миротворческой. 100-километрового размера геометрически правильная пирамида флагмана выглядела весьма эффектно и внушительно по сравнению с земным кораблем. Но больше всего на меня произвела впечатление капитан-командор Руф Криари. Этаминка нисколько не отталкивала своей синюшной кожей и щупальцами, сложенными в замысловатый узор на затылке. Плотно обтягивающий кинетический скафандр бежевого цвета очень впечатляюще подчеркивал ее и без того безупречную женственную форму тела, не уступающего самым приметным представительницам человеческого рода. Как старший помощник, я сопровождал капитана Ступницкого на борт флагмана и смог сполна налюбоваться этой, без сомнения, ослепительной персоной, посвятившую свою жизнь улаживанию многочисленных военных конфликтов на границе с коалицией Мадар. Склонив голову в полупоклоне, что считалось на родине командора Руф хорошим тоном, капитан сразу же перешел к делу, пока я, Настя, трое скаутов и двое золотокожих наблюдателей от фракции даяков скромно стояли в стороне, с интересом разглядывая убранство капитанской каюты. Шарообразное помещение из белого материала не имело иллюминаторов и видимых предметов интерьера. Но когда помощница командора Руф вежливо предложила нам присесть, над полом материализовались призрачные сгустки силовых полей. Слуги даяков остались стоять на ногах, а мы с лейтенантом Орловой без тени стеснения уселись на один такой диван, пока остальные мучительно размышляли, с какого боку к нему подойти и как лучше пристроить зад на мерцающее поле. Скаутам раньше еще не приходилось сталкиваться с полиморфными сгустками. Что же касается меня, то я на них досыта насмотрелся за время реабилитации на Хидосе. 30 лет на чужой планете – это целая жизнь, о которой я когда-нибудь обязательно напишу мемуары, если, конечно, меня к тому времени не прикончат, учитывая опасный род моих занятий, несовместимых с долгой и счастливой жизнью. «Для начала хочу выразить вам признательность, командор, за своевременное появление», – начал свою официальную речь капитан Ступницкий. «Не знаю, чем бы все закончилось, не вмешаясь вы в самый напряженный момент боя. От имени Содружества Наций и военного руководства Альянса примите благодарность и наш скромный дар как символ дружбы и сотрудничества в урегулировании настоящих и будущих конфликтов». Капитан протянул Криари позолоченный кинжал в богато инкрустированных драгоценными камнями и благородными металлами ножнах. Командор, согласно этикету, не стала отказываться, а с благодарностью приняла подарок. Передав кинжал в руки помощницы из своей команды, Этаминка вежливо поблагодарила за оказанную честь. «Это наша обязанность, капитан, хранить мир в галактике», – скромно ответила Криари. «Совет возложил на мою расу обязательства по сохранению мира и предотвращению военных преступлений. Солнечная система входит в сферу договора о сотрудничестве». Белоснежная стена позади нас растворилась, пропустив каюту мрачного гостя, судя по лицу весьма далекого от радостного предвкушения встречи с командором Этаминов. «А я хочу выразить протест от имени нашей фракции по поводу вашего незапланированного прибытия на орбиту Марса. Эта зона подконтрольна только нам, и своим несогласованным появлением вы подрываете у людей доверие к даякам». Командир патрульной эскадры Хот скрестил руки на груди с презрением, взирая на Этаминку свысока. «Мы и сами в состоянии успешно решать внутренние проблемы. Почему вы до сих пор в Солнечной системе? Кризис миновал, и ваша помощь больше не нужна. Возвращайтесь к патрулированию в другом месте. Командор Криари, если и рассердилась на подобный тон, виду не подала. Вообще неискушенному человеку было трудно со стороны понять, что творится в душе Галакта. «Мы прилетели сюда не по собственной прихоти, а на сигнал бедствия, перехваченный в точке выхода в системе Соликс. Вы и сами знаете, командир Ход, что мы с большой неохотой посещаем эту часть галактики и всегда перед визитом связываемся с вашим руководством. Координатор уверил меня, что ваш корабль вторгся в наше пространство без соответствующего в таких случаях разрешения». Ход оставался непреклонен. «Как вы прокомментируете это? Согласно договору с Крулкаей, наша территория вне вашей юрисдикции». «Все очень просто». Криари плавным движением провела рукой над головой. В каюте медленно погас свет, а над нашими головами вспыхнула яркая россыпь голографических звезд и туманностей. «Млечный путь такой, какой есть. Все 400 миллиардов звездных систем». «Как вы видите, на звездной карте зона нашего патрулирования поделена на три сектора с квадрантами повышенного внимания. Первый – Силона с миром гор, второй – Соликс с миром Тринидад, третий квадрант – Солнце с миром Земля. Наш путь пролегал у самой дальней точки, у Соликса, и на то, чтобы получить у вашего координатора разрешение, понадобилось бы сначала лететь на Силону гор, а только потом сюда, что грозило потерей времени. Я решила, что вы будете рады любой помощи, а разрешение является не больше, чем бюрократической формальностью и ненужной условностью. Кроме того, если вы посмотрите внимательно, нам пришлось спешно покинуть планетарную систему, находящуюся на грани вооруженного столкновения». «Тем меньше у вас причин оставаться здесь и дальше», – парировал Ход. «Какая муха вас укусила, уважаемый?» – сердито вступился за Итаминку капитан Ступницкий. «Если бы не их флагман, моих парней на планете раскатали в блин, а ваш собственный корабль как минимум превратился в груду хлама. Вы нам почти ничем не помогли». «Капитан, не забывайте свой статус!» – рисковато осадил его Ход, невежливо указав пальцем в его сторону. «Мои хозяева очень недовольны. Ваш Альянс использует слишком много стратегических ресурсов не по назначению, требует слишком много внимания, отвлекает от важных дел и жизненно важных экспериментов, а еще слишком часто действует на свой страх и риск вразрез существующим союзным договорам и нормам. Это ваши люди отправили сигнал бедствия, несмотря на наши настоятельные рекомендации не высовываться с инициативой. Сотрудники Церера действовали по инструкции». Капитан побагровел от гнева. «Согласно действующему уставу флота, в случае атаки операторы имеют право вызвать подмогу. Любой, находящийся поблизости звездолет Альянса или союзников, обязан прийти на помощь. В таком случае, именно на руководителей Цереры ляжет ответственность за ложный вызов в ущерб интересов звездной системы Соликс, где присутствие командора Руф было более обоснованным. Я требую передачи на мой випер всех захваченных в процессе спасательной миссии военнопленных. Мертвые тоже сгодятся, пусть они и не настолько ценные, как живые. По крайней мере, у нас будет что предъявить комиссии по расследованию на Зете Ретикуле». «Ничем не могу вам быть полезен, командир Ход». Лицо Ступницкого вмиг стало непроницаемым, как кирпич. «Мои люди не обнаружили выживших, а после поспешного отхода десантной группы, та груда хлама, во что превратился ваш ненаглядный модуль после падения, была окончательно распылена, прорвавшимся сквозь ваши надежные заслоны випперами врага. Сожалею, миссия прошла не совсем гладко, как мы рассчитывали». Командир Ход яростно направился к Ступницкому, но был вынужден резко остановиться, когда заметил, как рейнджеры, вскочив на ноги, с угрозой во взгляде потянулись за оружием. Криари не возражала против наличия оружия и сейчас, наверное, жалела о своем желании. Я тоже положил руки поближе к пистолету, но вытаскивать не спешил. Посмотрим, что будет дальше. «Не пытайтесь меня провести, капитан!» – задохнулся от гнева Ход. «Я хорошо знаю людскую природу. Вы не желаете делиться трофеями, но я вас не прошу, а приказываю!» «Вы или кто-либо другой из вашей расы не можете приказывать действующему офицеру Альянса. Можете только давать рекомендации. Здесь присутствует командир десантной группы, непосредственно участвовавший в спасательной экспедиции. Спросите его сами, если не верите мне. Уж ему точно нет резона обманывать вас». И капитан так многозначительно посмотрел на меня, сверкнув глазами, что я сразу понял, что если я скажу правду, на Атлас Викторию мне лучше не возвращаться, а сразу покончить жизнь зверским самоубийством. «Никто не выжил. Мы обнаружили лишь трупы», – немного неуверенным тоном подтвердил я, но Ход резко поднял ладони вверх, призывая к молчанию. «Прежде чем продолжить эту наглую ложь, подумайте. Глупая атака кафовских странников на марсианскую базу, не играющую существенной роли в обороне Солнечной системы. Мотивы этого поступка более чем странные. Скрытый наблюдатель, анализировавший ход атаки, так и не был пойман. И тут еще так кстати появившийся флагман расы, чьих лидеров больше интересует собственный имидж, чем благополучие отсталых, ради которых они и пальцем не пошевелят, если их об этом очень хорошо не попросить. А еще капитан, нагло врущий мне в глаза и принуждающий своего офицера последовать его примеру. Все это попахивает заговором». Подойдя ко мне, Златокожий сменил интонации на доверительные. «Понимаете теперь нашу озабоченность, друг мой? Вы единственные из присутствующих долгое время прожили вместе с нами на Хидесе, где прошли нелегкое бремя реабилитации после обращения. Вы на хорошем счету у даяков, так что не разрушайте хрупкую нить доверия, установившуюся между нашими расами в угоду тех, кто не понимает, что происходит на самом деле. Перед тем, как погибнуть, наш брат Хэт передал вам самое дорогое, что только можно было подарить – знание, полученное за долгие столетия его жизни на Земле среди людей. Разве вы еще не поняли, что мы не враги вам? Если опасаетесь мести своих руководителей, мы прямо сейчас переправим вас на Хидос, где им вас не достать. Доверьтесь нам, как доверяли прежде». «Какого черта?» – взревел капитан. «Вы в своем уме, делая подобные заявления? Вы агитируете моего человека, да еще прямо при мне. Это высшей степени наглость». «Не лезьте не в свое дело, капитан, и предоставьте разговор мне», – спокойно парировал Ход, впившись взглядом своих нечеловеческих глаз в мое лицо. «Решайтесь. Среди людей появилось слишком много предателей и лицемеров, дрожащих перед одним только именем ждущих. Вы на стороне друзей и правды, или предпочитаете остаться и жить с лживыми врунами, которые со временем всех вас погубят? Скажите мне только одно, о большем я не прошу. Вы эвакуировали выживших? Да или нет? Мне нужна только правда». Загнанно переведя взгляд на недобро сузившего глаза капитана, ожидающего от меня правильного ответа, на невозмутимую Криари, делавшую вид, будто наши разборки ее не касаются, наконец на раскрасневшуюся Анастасию, возмущенную до глубины души, словно это ее, а не меня принуждают предать друзей. Меня охватил жгучий гнев на Хота. Сердито играя желваками, я сказал единственное, что могло меня избавить от выбора, но только не от лжи. «Если выжившие и остались, они погибли при ударе вражеского виппера, рухнувшего на модуль незадолго до нашего появления. После взрыва обломки разбросало по всему кратеру». «И никаких тел не осталось?» – быстро спросил Ход, прожигая меня взглядом. «Я сказал взрыва, а не хлопка петарды», – рассердился я. «Вы когда-нибудь видели, как детонируют реакторы ваших посудин? Это очень красочное и смертоносное зрелище». Целую минуту Ход смотрел мне в глаза, прежде чем к несказанному моему облегчению снова повернуться к капитану, на время оставив меня в покое. Я незаметно перевел дыхание. Ну и взгляд у этого телепата буквально пронзает. Какое счастье, что мне в свое время посчастливилось изучить технику сокрытия мыслей. Теперь она себя полностью оправдала. Но радовался я преждевременно. Златокожего жлоба мои объяснения не очень убедили. Есть только один способ узнать правду. Ход сделал эффектную паузу и предложил именно то, чего я страшился больше всего на свете. Нужно объединить наше сознание. Только в этом случае станет известна истина. Никаким другим проверкам я не поверю и не просите. Капитан, это требование противоречит всем моральным нормам и принципам. Тут же вступилась за меня Настя. Этот тип, помимо нужных сведений, почерпнет другие, в том числе и приватного характера, не имеющие к данной проблеме никакого отношения. Они станут его достоянием, а это недопустимо. Ни один нормальный человек на такое не согласится. «Мне не нужны его детские воспоминания и переживания», – фыркнул Ход и повысил голос. «Я хочу знать правду и узнаю ее. Снимите с мозга псионическую блокаду. Даже если полковник и согласится, что маловероятно, в его мозгу содержатся не только нужные вам сведения, но и секретная информация, которая ему не принадлежит», – строго ответил Ступницкий. «Такого рода требования нужно адресовать высшему руководству Альянса, а не моему старшему помощнику. Вам не кажется, что разговор приобрел абсурдный оттенок? Может, нам еще спустить штаны и повернуться к вам задом, чтобы вы могли нас отыметь? Не надо утрировать и грубить. Вы скрываете важные улики, и я это легко докажу». Обстановка накалилась до опасного состояния, когда малейшая искра могла вызвать неконтролируемый взрыв невиданной силы. Но именно нежный и ласковый голос командора Криари заставил Хота изменить свое требование и пойти на уступки. «Прошу извинить, что вмешиваюсь не в свое дело, господа», – мягко сказала Итаменко. «Флагман готовится покинуть Солнечную систему и вернуться на боевое дежурство в систему Соликс. Если наша помощь здесь больше не нужна, с вашего позволения, командир Ход, капитан Ступницкий, мы вернемся к месту базирования, но в случае нужды снова вернемся, если в том возникнет необходимость. Возвращайтесь на свои корабли и там продолжайте беседу. На моем скилле подобные перепалки и обвинения недопустимы». «Не радуйтесь, капитан, мы еще вернемся к этому разговору. Хотите официального запроса на землю? Я это организую», – холодно бросил Ход и порывисто вышел из каюты. «Никогда не видела их в таком состоянии. Эти ребята психи», – шепнула раздосадованная Настя, только сейчас сообразив, что держит меня за руку. «Чего он вообще на нас взъелся?» «Скорее на меня», – я с нескрываемым сожалением выпустил руку девушки. «Старший помощник», – позвал капитан, – «мы возвращаемся на корабль». «С вашего позволения, перед уходом я хотел бы перекинуться парой слов с полковником Алёшиным, наедине», – неожиданно попросила командора Криари. «Это личного характера». «Даже и не знаю, что на это ответить», – заколебался Ступницкий. «Надеюсь, вы не собираетесь похитить моего старпома и забрать с собой для медицинских экспериментов?» «Я по достоинству оценила ваш юмор, капитан». Криари мило улыбнулась, грациозной походкой подходя ко мне и беря под руку. «Наш разговор не займет много времени». Фыркнув, капитан кивнул остальным на выход. «Жду вас, Алёшин, в трансфертном терминале. Если не вернетесь через 10 минут, мы возьмем судно на абордаж и плевать, что потом будут кричать в совете старших рас». Проходя мимо, Настя сердито насупилась и с плохо скрываемой ревностью обожгла взглядом Криари. Та ответила ей насмешливым взглядом и слегка склонила голову в знак прощания. Оставшись наедине, я интуитивно ждал новых требований сказать правду Но вместо этого командор щелкнула пальцами, и вокруг нас вспыхнула пульсирующая энергетическая сфера. «Не волнуйтесь, это всего лишь разумная предосторожность. Даже на собственном корабле я не могу чувствовать себя в безопасности. Такие нынче времена настали. В галактике с недавних пор стало очень неспокойно и неуютно. Грядут перемены, большие перемены». «Кто может угрожать такому кораблю и такой женщине? Разве только безумец?» «Вы правы, только безумец. И вам прекрасно известно его имя. Он Квантор». «Сайрус!» Я так стиснул пряжку грузового ремня на своем поясе, что она захрустела. «Да, Сайрус Алиот, старший инспектор и глава исследовательского отдела Кванторов. Мне очень жаль, что так получилось с вашим выпускным испытанием, но требования есть требования, и они не были выполнены в полной мере. Могу открыть небольшую тайну. Я была одной из семи, кто проголосовал против того, чтобы вам позволили засчитать испытания». Заметив, как я ожесточился лицом и насупился, Этаменко грустно улыбнулась. «Адепт ждущих пробрался через защитные системы и передал мне послание своего хозяина прямо на командирском мостике моего корабля, тем самым показывая, как легко до меня можно добраться в случае нужды. Мне выдвинули ультиматум, чтобы я проголосовала за вашу дисквалификацию. В ином случае грозились жестокой расправой. После этого посланник убил себя на моих глазах, наполнив мою душу ужасом и смятением. Какова же должна быть власть его хозяина над ним, если он так поступил, всего лишь передав послание? Это до сих пор не укладывается в моей голове. Пусть я командир боевого корабля, но я не из касты воинов, понимаете? Что мне еще оставалось?» «Власть страха – самое действенное средство воздействия на слабых духом», – вздохнул я, ощутив сочувствие к Этаменке, прекрасно зная, как галактам тяжело переносить насилие. Сайрус хорошо усвоил это еще на Земле. Чтобы попробовать сломить дух моего народа, ему потребовалось истребить почти всех, но ему этого показалось мало, и он превратил их в наглядную демонстрацию своей мощи, обратив мерзких некроморфов. «Если мне однажды повезет встретиться с ним лицом к лицу, я не стану пользоваться его подлыми методами, а просто и без изысков прикончу. Не будет ни суда, ни следствия». «Готовясь отомстить, вам для начала придется вырыть две могилы». «Три», – немного рисковато перебил я. «Для него и двух его помощников. А еще лучше, по одной на каждого его безумного адепта. Они как чума несут с собой только страх и смерть». «Вы люди очень остроумны, но хватит ли вам сил осуществить задуманное?» «Вам так интересны детали моей мести?» – прищурился я. «Я говорю не о месте, а о проекте Элизиум. Вас уже посвятили в детали?» «Первый раз слышу. Объясните вы мне». «В таком случае я вынуждена прервать наш разговор. Если увидите адмирала Горчакова, передайте от меня привет. Скажите, что наши руководители не будут мешать людским планам, а на меня и мою команду он всегда может рассчитывать. Но однажды мы потребуем ответную услугу. Независимо от результатов будущей миссии, наша раса всегда окажет вам поддержку на Зете Ретикуле в Совете Старших Рас. Всего доброго, полковник. Прошу извинить за задержку». «Ничего страшного. Проводите меня к шлюзу», – попросил я. «Разумеется. А то невзначай заблудитесь и забредете в мои апартаменты, дав повод к слухам. Не забудьте о моей просьбе и постарайтесь передать адмиралу мои слова дословно». «Все непременно». Этаменко с призрачной улыбкой взяла меня под руку и медленно пошла рядом.